Я же едва не рассмеялся. Рэмбо не пояснил, но мне сразу стало понятно, почему они вдруг занервничали. Тут все вокруг нервничают, ведь я лично обещал устроить такой взрыв, что новосам можно будет смело отключать отопление в этом году. Ладно, вроде бы удачно помирились, у кого длиннее ракета, и теперь можно спокойно продолжать спасательную операцию. К моменту высадки второй волны десанта военный городок уже превратился в руины. Вот только основная часть инфраструктуры этого объекта располагается под землей. Здесь есть бункеры, подземные тюрьмы и лаборатории, а сам город выступал в качестве прикрытия. Помимо допросов пленных и содержания особо важных заключенных, в этом городке разрабатывали новейшие виды вооружения, производили энергетические узлы на основе кристаллов, так как тут недалеко расположено несколько шахт. В общем, город этот непростой, но совсем скоро для новой империи это будет совсем не важно. Пусть потом думают, куда пленных девать, но мне почему-то кажется, что ради безопасности в столицу их не потащит, а то, мало ли, повторится история. Но стоит отметить, что ситуация довольно тяжелая. Во время штурма полегло несколько тысяч бесов и демонов, и даже так подавить все очаги сопротивления не удалось. В данный момент демоны-воины разделились на две группы, одна из них прорывается все ниже и зачищает бункеры, а вторая держит оборону и отбивает бесчисленные атаки. Новосы стягивают сюда все резервы, высаживают десант, лупят артиллерии и забрасывают авиационными бомбами весь город. Даже непонятно, кто принес больше разрушений построек, мы или они. Постепенно подкрепления стали приходить все реже, а вскоре и вовсе прекратились. Наши бойцы подумали, что уже одолели всех врагов, но на самом деле это все бесы. Они возродились, снова экипировались, и теперь устраивали засады на всех подряд, потому новосы попросту не могли добраться до города. Местность там откровенно паршивая, и спокойно передвигаться можно лишь по нескольким дорогам или по воздуху. Дороги теперь заминированы, обочина занята бесами, а воздух. Туда даже серафимы не сунутся после такого, ведь над городом задорно жужжат бомбардировщики из картона, изоленты и демонов. Но никто не стал тешить себя иллюзиями, что новосы будут сидеть без дела, так что стоило напору немного ослабнуть, как бойцы с новой силой ударили по бункерам и стали еще быстрее зачищать подземелья. Прошло всего около получаса, и жаркий бой стал постепенно затихать. По рации поступили радостные новости о том, что пленные живы их уже нашли, потому солдаты сразу перешли к новой фазе спасательной операции. Просто заложили заряды везде, где только получилось, прыгнули в транспорт и умчались прочь. И вот, уже ближе к вечеру я стою на плацу и смотрю на этих героев. Бесы тоже герои, но перед ними я уже успел постоять и даже наградить тех, кто отличился в этом сражении. Хочу поблагодарить каждого, кто осмелился поучаствовать в спасательной операции. Начал я свою речь, а по строю прокатились удивленные возгласы. «Мы что, могли отказаться?» — возмутился кто-то из бойцов. «Серьезно? Конечно, это операция не обязательного уровня», — пожал я плечами. «В направлении четко указано, правда, направление видел только я, но это и не важно. Зато теперь 10 наших плененных солдат вернулись домой». Посмотрел на строй изможденных бойцов и замер на секунду. «Погодите, раз, два, 10, 11. Нет, еще погодите». Прошелся еще раз и пересчитал освобожденных. «Все верно, 11 штук. Но я сам в задании указывал другую цифру, точно это помню. Да и бесовская разведка несколько раз перепроверила количество пленных. Не стал поднимать этот вопрос в присутствии остальных бойцов и потому отправил всех праздновать победу. В столовой как раз уже приготовили праздничный ужин, для чего я пригласил нескольких поваров из императорского дворца. Не то, чтобы они всей душой желали лететь в Воркуту, но разве у них был выбор? Точно такое же необязательное задание, как и у наших демонов войны. В любом случае, сегодня солдат ждет по-настоящему императорский ужин. Хотя на самом деле они давно привыкли вкусно и много есть, но повара обещали удивить даже таких зажравшихся посетителей. «Еще раз поздравляю с возвращением», — обратился я к пленным, когда они зашли в кабинет Лежакова вместе со мной. «Но почему вас 11? Должно быть 10, точно это помню». Тот, что выглядел явно свежее остальных, заметно запаниковал. «Это на вас, сдались другие пленные. Он просто переоделся, когда понял, что вы вот-вот прорветесь». «Ага», — я расстегнул кобуру. «Нет, погоди, командир», — заголосили те. «Он нормальный мужик, честное слово. Можно ему с нами остаться? Мы его в свой отряд возьмем, и готовы даже поручиться за него, под нашу ответственность. И чем он такой классный? Прищурился я, но кобуру все же застегнул. Он пайку нам давал дополнительную, пока никто не видел, пожал плечами один из них, и дебильные шутки в наш адрес не отпускал, добавил второй, а еще ни разу не грозился нас всех убить. Ну да, это солидно, одобрительно кивнул я и похлопал Новоса по плечу. Оставайся, если хочешь, но придется подписать черный контракт, иначе никак. А что, так можно было, опешил он, но ведь, я же из вражеской армии. В этот момент я взглянул в окно, да и он тоже невольно проследил за моим взглядом, а там, взбивая выпавший снег сапогами, вышагивал отряд демонологов. И вроде бы все нормально, никто уже не обращает на это внимания, тогда как Новос не сразу поверил в увиденное. «У нас тут много чего можно», – задумчиво проговорил я, – «да и случается всякое», – посмотрел на двух черных котят с крылышками, что сидели на бочке и с аппетитом лакали оттуда подмерзшую соляру. «Ты даже не представляешь, насколько много чего тут случается». На несколько минут в комнате повисла тишина, и каждый погрузился в свои мысли. «Донесы», снова похлопал по плечу Новоса. «Я даже никому не скажу, что ты из этих», кивнул куда-то в сторону границы с новой империей. «Ну, ты понял, иди, оформляйся спокойно и зачислим тебя, куда захочешь. А пока ты еще не подписал, можешь прогуляться по части, подумать. В любом случае, арестовывать тебя не вижу смысла. Павел никогда не хотел служить в армии, но не смог откосить. У него нет каких-то уникальных талантов, он не богат, профессия его тоже оказалась невостребованной в новой империи. Даже высшего образования нет, потому в какой-то момент его призвали в армию и отправили охранять заключенных. В целом, работа не пыльная. Разве что Павлу всегда было неприятно наблюдать за тем, как его сослуживцы относятся к заключенным. Словно это и не люди вовсе, а какой-то биомусор, который обязательно подлежит уничтожению. Нет, среди заключенных попадались и действительно отъявленные ублюдки, но это в другом корпусе. А военнопленные как раз вполне обычные люди, которые честно сражались со своим врагом, и по каким-то причинам проиграли. В этом единственная их вина, и это не дает повода относиться к ним, как к животным. Собственно, поэтому мужчина частенько старался помочь пленникам. Нет, он не помогал им сбегать и не действовал против интересов своей страны. Просто иногда приносил еду или воду, выдавал сменную одежду тем, кому это требовалось, покупал для них за свои деньги средства личной гигиены, и все в таком духе. И вот, кто бы мог подумать, что его человечность спасет ему жизнь. На самом деле Павел и сейчас не мог поверить в это. Он словно отрешенный добрел до пункта призыва, действительно без каких-либо вопросов получил контракт, поставил подпись, и на этом его отправили гулять. Мол, все, ходи, где хочешь. Почему он отправился подписывать контракт без лишних раздумий? Ну, во-первых, сейчас почему-то в его голову не лезли мысли, а во-вторых, по пути он встретил несколько своих знакомых, которые тоже раньше служили в армии Новой Империи. Их никто не убивает и они спокойно ходят по этой базе с совершенно невозмутимыми лицами. До последнего Павел был почти уверен, что вот-вот что-то произойдет, что его как-то подставят или скажут, что на самом деле ему пора в тюрьму или сразу на казнь. Но нет, он даже на склад вооружения проник и никто не сказал ему ни слова. Правда, там было как-то пусто, а под вечер мужчина удивился еще больше. В часть приехал кто-то из высокого начальства Российской империи и лично вручил ему медаль как тому, кто вернулся из плена. Вот уж действительно начальник не шутил. Сразу вспомнились его слова, что здесь может произойти вообще все, что угодно. Думаю, получилось очень даже классно. Жаль, что Лежаков не видел всех деталей проведенной операции. Но ничего, душнилы уже работают над подробнейшим отчетом, и для этого пришлось произвести оптовые закупки бумаги. Несколько грузовиков уже прибыли на склад и начали разгрузку, а душнилы все никак не могут остановиться. Описывают каждую мелочь, каждый чих любого солдата, который хотя бы косвенно принимал участие в спасении пленных. В какой-то момент телефон звонко пиликнул, и я сразу посмотрел на экран. Ага, сообщение от разведки, причем пришло оно на специальный секретный номер. А судя по отправителю, данные действительно важные. Как-никак, разведчик с именем не шпион 700 ерунды точно не скажет. Открыл сообщение, а там одно видео. Что ж, посмотрим. Съемку вели откуда-то с крыши довольно высокого здания и, судя по происходящему, У новосов явно что-то случилось. Они там чуть ли не празднуют победу над Российской империей, радостно кричат, запускают салюты. Затем какой-то важный министр снова закричал о величии новой империи, взмахнул руками и указал на что-то большое в центре главной площади. Сейчас этот куб был накрыт тканью, но стоило мужчине крикнуть, как покров резко спал и народу новой империи явился стационарный портал. Стоит отметить, что очень большой и с отличной пропускной способностью. Это стало понятно сразу, ведь небо над зданием разошлось в стороны, и из образовавшегося пролома стали вылетать небесные крепости на воздушных островах. Они сразу направились в разные стороны, а вокруг каждой из них носились сверкающие от радости серафимы. Так сразу точно не посчитать, но по данным моего нешпиона их там около 10 тысяч. Ну все, заключил я и посмотрел на Рэмбо. Попали они. Представляешь, воевать хотят, с нами. Да уж, скривился рогатый, те еще утырки, согласен. Ничего, махнул я рукой, хуже, если бы не хотели. А раз хотят воевать, мы с чистой совестью можем это обеспечить. На моем лице сверкнула довольная улыбка. Кстати, ты когда-нибудь слышал про расу шибзиков? Нет, только что услышал впервые, нахмурился Рэмбо. Какое-то странное название, это я их так называю. Точнее, назвал когда-то, и теперь все их так называют, даже они сами, вспомнил те давние времена. Да, весело было, и шибзики тоже довольно веселые существа, надо сказать. Но ничего, Рэмбо, скоро ты узнаешь о них даже больше, чем тебе этого хотелось бы. Серафимы тоже узнают, уверен, они очень обрадуются, ведь я собираюсь пригласить в этот мир тех, кого они любят куда больше, чем демонов и людей, вместе взятых. Глава 17. Держите. Всеми силами держите. Артем кричал не своим голосом и, позабыв про свой шикарный посох, вместе с остальными упирался в массивные двери. Все вокруг бегали и кричали, пытаясь применить какую-нибудь магию. Библиотекарь, что есть дури, лупил лопатой вырывающиеся из дверей щупальца с присосками и когтями. Несколько преподавателей вместе со студентами пытались эти самые двери закрыть. Весь замок содрогнулся от мощного рева страшного монстра, что появился из круга призыва и теперь пытается вырваться на свободу. Разве что вырваться удалось только щупальцам, и теперь приходится с ними сражаться. «Какого хрена?» – закричал профессор со следами присосок на лице. «Почему? Это же простой призыв. Чего вы натворили, бездари? Как вы призвали эту тварь? Откуда вы ее взяли?» Вопросов было явно больше, чем ответов. Все-таки студенты и сами не знали, почему призыв пошел не по плану. Вроде бы чертили, как указано в свитке, выполняли все указания профессора. Ну, может, добавили пару интересных символов, о которых им рассказал Костя и посоветовал внести их в круг, если будет такая оказия. Но ведь не может быть так, что этот огромный монстр из глубин инферно появился из-за этих безобидных и простых символов. Граа! Новая волна рева заставила задрожать стены зала и щупальцы. Демоны уперлись изо всех сил, стараясь заблокировать двери, а ректор тем временем начал наносить печати защиты. «Мы должны опечатать комнату», — рыкнул он. «Навались, надо заблокировать помещение, пока еще не поздно». Рев все усиливался, а щупалец становилось только больше. Так что казалось, что этот монстр все еще не полностью вылез из круга призыва, и дальше будет только хуже. В итоге, спустя полтора часа борьбы, двери все же удалось закрыть, и в тот же миг ректор активировал защитный контур. Сверкнула яркая вспышка инфернального пламени, разряды энергии прокатились по стенам, и непроницаемый демонический купол окончательно запечатал все входы в помещение. Все, эту защиту ему не преодолеть, устало выдохнул демон и уселся прямо на пол, чтобы отдышаться. Все-таки для активации ему пришлось выложиться на полную. Остальные тоже расселись на полу, прямо у входа в теперь уже запретную комнату, и просто молча сидели, каждый размышляя о своем. «А ведь круг призыва все еще не закрыт», — проговорил Владик. «Да, дела а», — протянул библиотекарь. «Надо бы понять, что нам с этим делать. Я бы не хотел, чтобы с нами в одном здании жила эта хтонь». Так они и сидели, но придумать хоть какой-нибудь рабочий способ избавления от страшного монстра никто не мог. Дело в том, что как только появились первые щупальца, все сразу убежали из комнаты, и как монстр выглядит на самом деле никто не знает. Зато как он ревет, теперь запомнит каждый демон и демонолог в этой академии. Даже несмотря на защиту, могучий рык твари все равно то и дело сотрясает стены и пол замка. «О, а вы чего тут сидите?» Костя шел мимо по коридору и случайно наткнулся на уставших демонов и студентов. «Разве по расписанию сейчас не должно идти занятие? Тут как бы...» – протянул ректор, но Костя лишь махнул рукой. «Ладно, не смею вмешиваться в учебный процесс», – перебил он демона. «Как вообще учеба?» «Ну, как бы...» – протянули студенты. «О, какая дверь прикольная! А зачем столько печатей?» – усмехнулся он и, подойдя к двери, стал разглядывать многочисленные демонические знаки. Кто-то хотел возразить, но не успел. «Нет, ну классная защита, неприступная. Это что, сокровищница? Или вы там что-то спрятали?» Костя дал щелбан по печати, и в тот же миг вся защита рухнула. «А-а-а!» Демоны завизжали в один писклявый голос и в панике стали запрыгивать друг другу на руки. Ведь из комнаты вырвались когтистые щупальца, и снова послышался злобный рев. Но стоило одному из щупалец случайно прикоснуться к Косте, как чудовище резко замерло и замолчало. «А ты чего рычишь?» – удивленно проговорил он, провожая взглядом медленно заползающие в комнату щупальца. «Не, погоди, я сейчас зайду, не надо убегать». Щупальца стали заползать еще быстрее, но было уже слишком поздно. Костя закрыл за собой двери, и теперь мощный рев стал каким-то жалобным. Минут 20 чудовище рычало, выло и по-своему молило о пощаде, но звуки шлепков и ударов были куда громче. А спустя какое-то время двери снова приоткрылись, и Костя вышел оттуда, держа в руках поднос с роллами и суши. «Взяли и обманули меня», — недовольно буркнул он. «Зачем сказали, что там сокровищница? Вообще никаких сокровищ не нашел. И чего такую защиту было ставить?» Костя присел вместе с остальными и продолжил трапезу, тогда как демоны и студенты выпучили глаза и смотрели на это молча. «Ну, так как там дела у студентов?» – поинтересовался он. «Хорошо учится, я ведь переживаю за успеваемость моих мастеров». «Да все хорошо, Константин, успеваемость на уровне», – пробубнил профессор. «Вон, сегодня хтонь какую-то призвали, всей академии с ней воевать пришлось. Вот это я понимаю, молодцы», – похвалил я студентов. «Кстати, суши будете?» Протянул им поднос. «Очень даже неплохо получилось, попробуйте». «Не-не-не», замотали головой те. «Мы не любим, Костя, суши. Сам кушай». «Погоди, но ты же постоянно эти суши заказываешь», удивился Владик и посмотрел на своего заместителя Артема. «Те суши, которые я заказываю, хотя бы не смотрят на меня, когда я их ем, да и неприятно, когда твои суши еще минуту назад пытались тебя сожрать. На самом деле в академию я забежал по своим делам. Есть там склад материалов, необходимых для проведения тех или иных ритуалов, вот туда мне и нужно было. В домене тоже есть немало ресурсов, но в этот раз проще было взять все необходимое в академии, да и проведать демонологов тоже будет не лишним. Днем они отрабатывают строевую подготовку в части, а вечером отправляются на учебу. Для этого я даже выделил специальную комнату с порталом, через который всегда можно пройти в учебный корпус и сразу приступить к занятиям. Кстати, зря они отказались от угощения. Суши получились отличными, и большую часть отсеченных щупалец я отправил в домен. Собственно, там мне эти суши и приготовили, а остальное мясо будет еще долгое время радовать бесов. Морепродукты тоже иногда надо употреблять, там есть йод и еще много чего полезного для маленьких бесовских организмов. Еще некоторое время я провел в академии, пообщался со студентами, затем заглянул в кабинет к нервному ректору и там ознакомился с обновленным учебным планом. Просто хотел убедиться, что они выполняют все условия контракта, и у студентов появился новый предмет запретной демонической магии. Ну и все, на этом оставил их продолжать лекции и семинары, а сам вернулся в родную часть. Сейчас дела обстоят не так просто, как этого хотелось бы. Судя по всему, враг окончательно слетел с катушек и уже не знает, как спастись. Наша последняя атака показала, что мы умеем удивлять, и лучше не давать для этого поводов. А они интерпретировали мои намеки совершенно неверно и потому решили спровоцировать меня еще сильнее. Нет сомнений, что серафимы сделают свой ход в ближайшее время. Возможно, они бросятся всей стаей на Воркуту, или же, что еще хуже, разобьются на небольшие группы и полетят в разные стороны. Вот в таком случае искать их по всем закоулкам империи будет действительно проблематично. Я мог бы начать с ними полноценную войну хоть прямо сейчас. Привести сюда легионы бесов, призвать войска демонических лордов, открыть врата в нижние планы инферно, которые после уничтожения всех серафимов затянут демонов обратно, и с ними не будет никаких проблем. Все это возможно, и вариантов масса, но это не то. В таком случае серафимы получат настоящее сражение, им это может даже понравиться. Да, у них будут потери, но они всегда могут призвать новых солдат. Нет, эти утырки должны запомнить урок надолго. И они запомнят, причем исключительно в негативном ключе. Рэмбо, отправляйся-ка следить за этими летучими замками, ухмыльнулся я. Мне нужны точные координаты каждого из них. Желательно, чтобы были детальные снимки и информация о численности гарнизона. Я хочу знать заранее, где и в какой момент они собираются нанести свой удар. Рогатый вытянулся по струнке и отдал воинское приветствие, после чего призвал группу разведчиков и вместе с ними упорхнул в окно выполнять приказ, а я так и остался сидеть в кабинете Лежакова. Кстати, может, уже пора его возвращать? Насколько я помню, Леночка утверждала, что он уехал буквально на пару-тройку дней. Ну, а чего гадать, когда можно просто позвонить ему. Только перед этим отдал приказ бесу-охраннику, чтобы включил звук у него на телефоне. Не знаю, почему я забыл выключить звук, устало вздохнул Лежаков, стоило мне до него дозвониться. Пусть и не с первого раза дозвонился, все-таки это видеовызов и ему надо было хотя бы сделать рабочий вид. Каждый раз он усиленно делал вид, что телефон где-то далеко и он совершенно не слышит звонка, потому охранник постепенно увеличивал громкость. Если что, я уже собираюсь обратно, так что можешь не переживать. Лежаков поправил соломенную шляпу и нахмурился. Ты же для этого звонишь? Да, ну, если собираетесь, тогда хорошо, улыбнулся я и слегка повернул камеру. А там на многочисленных экранах транслировалось видео с летающими замками и тысячами парящих вокруг серафимов. Погоди-ка, прищурился генерал. А это что там, летающие острова? Ну да, пожал я плечами, буквально недавно через портал сюда доставили. А, ну хорошо, пожал плечами Лежаков. В общем, скоро вернусь, да, недели через две, может три. Тут с транспортным напряженка просто. Не пойму, он действительно с новым званием получил новую хитрость. Правда ведь растет над собой не по дням, а по часам. Когда я только пришел сюда, Лежаков велся на любые мои провокации, и это было сладостное время. Он искренне нервничал чуть ли не от любого моего действия, переживал, кричал. А теперь что, у меня остался только кардиналов? Император в этой стране тоже оказался на удивление крепким. Если и приезжает, то исключительно для того, чтобы предложить мне сыграть партейку. В общем, так совсем скучно станет и надо с этим что-то делать. Ну хорошо, улыбнулся я. Две или три недели, возвращайтесь. Конечно, главное, чтобы было куда возвращаться, решил внести в наш разговор немного философии, тогда как генерал напрягся. Думаешь, эти острова настолько опасны? Жахните по ним ракетами тогда, зачем ждать? Нахмурился Лежаков. Пусть рухнут прямо на Новосов, и дело с концом. Вот острова, это как раз не главная опасность для части, хохотнул я. Серафимы? Ну да, серьезная угроза, задумался он. Но тоже ведь что-то можно придумать. Не серафимы, Лежаков, помотал я головой. Совсем не серафимы. Тут скорее мне станет скучно, и я могу что-то натворить. Пока не знаю что, но что-то обязательно учудить охота. Но, конец связи. На этом оборвал звонок и приказал бесу-охраннику отключить на всем побережье связь. Пусть посидит и подумает над своим поведением. Дел на сегодня почти не осталось. Все-таки нужно дождаться итогов разведки и только тогда приступать к новому ритуалу призыва. Подготовка к нему уже завершена и все необходимые материалы только дожидаются своего часа. Прогулялся по части, посмотрел, чем там занимаются новобранцы. Также устроил локальный хаос в казармах корейцев. Их заселили в одно здание и даже приставили переводчиков на всякий случай, чтобы не было недопонимания. Стоит отметить, что ребята они дисциплинированные и уже начали показывать неплохие результаты во время боевых выходов. Конечно, не такие результаты, как показали срочники в свой первый день, но тоже неплохо. Гулять пришлось аж до самого вечера. Заглянул в столовую, потом попил чая с Деревянкиным, погулял с Катей, после чего отправил ее на самоубийственное задание где-то в тылу врага. Самоубийственное для 500 бесов, которые отправились ее охранять, разумеется. А с наступлением ночи Рэмбо, наконец, прислал мне фотографии одного неприметного воздушного острова, что завис в километре над лесом и стоит неподвижно вот уже несколько часов. Видимо, решили его поставить на стоянку, тогда как остальные постоянно курсируют. Гарнизон в пару тысяч серафимов уже разместился в главном зале и, судя по доносящимся оттуда крикам, они что-то празднуют. Причем даже несмотря на то, что их сканер показывает наличие демонов прямо в том же лесу. Они вообще этому сканеру верить перестали, ведь ему демоны мерещатся вообще везде. В лесу, в самом сканере, в столице. И ведь не понимают идиоты, что где-то 10% отметок настоящие. Не удосужились проверить все 70 тысяч красных точек, и очень зря. Собственно, изучив снимки, сразу вызвал художника и вместе мы отправились туда. И пусть вокруг него сверкает защитный купол, но когда это мешало мне попасть внутрь, вот и теперь приказал пилоту подняться повыше, нацепил кислородную маску и сиганул из самолета. Празднуют они, как же, рановато вы решили пир закатит, братья. Голос командующего крепости света эхом прокатился под высокими сводами величественного зала. В этом зале для проведения торжественных мероприятий сейчас собрались все защитники крепости. Причем даже часовые и стражники. А о чем беспокоиться? Небесный остров парит высоко над лесом и можно ни о чем не переживать. А если где-то вдалеке появятся воздушные машины врага, они не смогут даже пробить щит, не говоря уже о том, чтобы повредить величественные строения. Тогда как ответный удар будет стремительным и жестоким. Пилоты уйдут из этой жизни через невероятные страдания, и с помощью технологий людей, все остальные смогут это увидеть. «Братья!» — снова воскликнул командующий, привлекая к себе внимание собравшихся. «Поднимем же кубки за наше величие!» «Да!» — хором ответили тысячи серафимов. «Мы великие!» «Еще какие!» — радостно воскликнул четырехкрылый и махом осушил кубок с нектаром. «И конечно же мы добро!» Толпа подхватила волну ликования. «Светлые! Прекрасные! Чистые! Не то, что эти люди!» «Да! Скоро мы победим!» «Добро всегда побеждает зло!» Еще некоторое время серафимы пили нектар и наперебой выкрикивали слова похвалы в свой адрес, после чего принялись обсуждать план захвата. Мол, сейчас рванем на север, затем разойдемся в стороны и совсем скоро весь континент будет зачищен от зла, а после и весь мир падет перед невероятной мощью воинов света. Ведь это их долг, истреблять зло и нести во все миры добро. Но для начала нам придется некоторое время сотрудничать с людьми, вздохнул командующий. И в зале повисла тишина. В любом случае, все остались невероятно рады. Как-никак, теперь в этом мире у серафимов появились свои базы, куда людям вход воспрещен. Пришлось рассказать местным всякую ерунду насчет того, что острова летают за счет специальной магии, которая может быть вредна людям. Серафимы – чистые светлые существа, а вот люди грязны, и потому эта энергия обратит их в пепел сразу, стоит ступить на светлую небесную землю. «Люди – это зло, их надо истребить», – выкрикнул кто-то из зала. «Ты прав», – рыкнул командующий и снова поднял свой кубок. «Но люди помогли нам, так что выходит, что нам помогло зло. Очень сложный вопрос, брат мой, не значит ли это, что в таком случае не все люди зло?» – задумался тот. «Нет, просто их император слишком труслив и надеется спрятаться за нашими светлыми могучими спинами», – нахмурился Серафим. «Или просто они не зло», – продолжил тот. «Ой, все. Иди двор подметай», не выдержал командующий, и бедолага, потупив взгляд, направился к выходу. «Философ хренов нашелся, вы посмотрите на него, люди для него не зло». Праздник продолжался, серафимы вкушали нектар и радовались скорой победе, но в какой-то момент в комнату влетел тот молодой серафим с метлой. Он был на удивление бледным и выглядел испуганным. «Там», бедолага попытался что-то сказать, но глаза его закатились и он упал без чувств. Это выглядело довольно странно, ведь серафимы физически не умеют терять сознание. По крайней мере раньше такого не бывало. Можно сказать, что это первый случай в истории серафимов, когда кто-то из них упал без чувств. Раньше подобное казалось невозможным. «Ну, что там?» – нахмурился командующий и даже поставил свой кубок обратно на стол. «Что случилось? Кто-нибудь знает? Может, в говно наступил?» Предположил кто-то. «Не, в таком случае он бы сразу убил себя клинком», — отмахнулся тот. «По крайней мере, я бы так сделал». Глава 18. Вот она, паника. Когда никто не знает, что происходит, но все почему-то точно уверены, что происходящее явно ничем хорошим не закончится. А ведь Серафим с метлой случайно увидел всего одного бойца. Причем увидел краем глаза где-то в тени, но зато как его это впечатлило. Сразу побежал рассказывать своим дружкам, и от страха даже не смог связать и двух слов. Спустя какое-то время из замка начали вылетать толпы серафимов. Они поднялись в воздух, стали кружить над островом, сверкать, освещая всю его территорию. Потому совсем скоро я был обнаружен. Впрочем, если честно, прятаться в мои планы и так не входило, да и найти меня можно было, даже не включая свет, ведь я стоял недалеко от главных ворот замка, спокойно чертил пентаграммку, а вокруг меня сверкал инфернальным огнем мощный непроницаемый купол. Купол надо мной то и дело мигал вспышками, на нем проявлялись сложные демонические письмена, иногда проявлялись здоровенные зубы, если кто-то подбирался к нему слишком близко. Ну, а я просто стоял внутри, смотрел на мельтешащих вокруг светлячков, и с улыбкой на лице махал им рукой. Зло. Зарычал четырехкрылый Серафим и указал на меня мечом. Демонолог. Враг света. Он должен быть уничтожен. Тебе не скрыться, жалкое темное ничтожество. Подхватили его выкрики другие. Получи же, порождение тьмы. С этими словами один из серафимов, что есть силы, ударил сверкающим мечом по куполу. «Как ты посмела сквернить нашу светлую землю?» — ревел другой пернатый и тоже лупил со всей дури по куполу. «Тебе не скрыться, глупец. Поздравляю вас, братья. Наш враг сам пришел в ловушку. Он так глуп, что нам даже не пришлось ничего делать», — хохотал третий. Постепенно все они собрались вокруг зубастого купола и стали лупить по нему всем, чем только могли. То магия прилетит, то стрела, то снова обрушится град ударов мечей, молотов и топоров. Правда, в основном серафимы предпочитают мечи, причем непомерно длинные. Компенсируют какие-то свои комплексы, не иначе, ведь таким мечом при наличии крыльев орудовать не всегда удобно. Я бы на их месте пользовался только бомбами и минами. Взлетел повыше, опустошил боезапас, и лети обратно с чистой совестью. Какой смысл, при наличии крыльев, вообще вступать в ближний бой? Вот и я думаю, что никакого. Но серафимы при этом в дальнем бою не сражаются принципиально. Даже такой редкий вид серафимов, как называемые купидоны, предпочитают подобраться как можно ближе. Мужики, а может не надо? Давайте жить дружно. Я попытался урезонить окончательно взбесившихся воинов света. Заткни свой грязный, подлый, бестактный, невежественный и чуть-чуть смешной рот. Прорычал не своим голосом местный командир. Мы сами решаем, что и когда нам делать, а ничтожный, ущербный, убогий, бестолковый и слабый демонолог нам не указ. Братья, ломайте его полностью. Новая порция заклинания и мечей обрушилась на купол, а я лишь стоял и мотал головой. Почему они так не любят разговаривать? Точнее, нет, любят, но когда серафимы хотят говорить, обычно уже слишком поздно. Слушайте, ну честное слово, давайте сначала все обсудим. Я же проник на вашу территорию, прошел через сигнальные и защитные барьеры, поднял я руки в примирительном жесте. Вам правда совсем не интересно, зачем все это? И главное, вы не хотите узнать, что у меня в черном ящике? Указал на картонную коробку из-под робота-пылесоса, которую притащил с собой. Она просто черная, вот я ее так и назвал. Нам плевать, что в твоем темном грязном ящике, ничтожество. Ты будешь уничтожен, ответил кто-то из серафимов, и они продолжили рубить барьер. Нет, правда, ребята, не советую рушить барьер, это вам не нужно, посмотрел на этих идиотов, а они уже не обращают никакого внимания на мои слова. А давайте так, вы не ломаете, а я не открываю коробку. Идет, мы уже почти справились. Смотрите, в каком он ужасе. Расхохотался командующий, и серафимы навалились с новой силой. Вперед, братья, насладитесь тем, как беспомощно враг пытается спастись. Вот я серьезно сейчас не советую, шансов у вас все меньше. Ха, усмехнулся командующий, когда в барьере появилась первая трещина. Осталось совсем немного, навались. Вот ведь упертые бараны. А у меня тут, между прочим, секретное оружие, которое уже не секретное, но вы, тугодумы, все равно не поняли, помотал я головой. На самом деле, изначально было понятно, что разговаривать со мной они не будут, но ведь попытаться стоило, да и весело потом смотреть на их лица, когда они понимают, что надо было все-таки поговорить. Не существует такого оружия, которое напугает серафима, оскалился их командир. Птих. Из коробки послышался тихий чих, и в тот же миг два старых серафима замерли, а их глаза остекленели от ужаса. Они даже не поняли, что это был за звук такой, просто мышечная память сработала быстрее, чем разум, и потому их парализовало. Подсознание оказалось разумнее, а ведь они даже не понимают, почему им стало так страшно. «Грязный демонолог», — взревел командир серафимов, — «что ты сделал с нашими братьями, отродье тьмы? Расколдуй их, иначе я заставлю тебя страдать. Странный он, ведь вроде еще до этого обещал мне какие-то страдания. Хоть бы что-то новое придумал. Ладно, смотрите, снова поднял я руки. Барьеру осталось еще 20 ударов. У вас последний шанс остановиться и оставить меня в покое, иначе я буду вынужден открыть ящик и пути назад уже не будет. Тогда ты тоже смотри, человек. Остальные серафимы отошли на пару шагов, а командир поудобнее перехватил меч. Первый удар, его оружие засверкало, и спустя мгновение клинок обрушился на барьер, выбив из него снопы искр. Второй, третий, к 19-му удару подсчет вели уже все собравшиеся. И 20-й, готов к страданиям, ничтожный, ты же собираешься ударить, да, уточнил у него, и тот утвердительно кивнул. Будем считать, что это уже произошло. Та-дам! Торжественно воскликнул я и поднял коробку, а под ней все это время стояло и улыбалось во всю свою зубастую пасть мелкое неказистое существо. По одежде оно чем-то напоминает варваров в кожаной легкой броне, красном плаще, в руках был небольшой топорик, кожа покрыта короткой черной шерсткой, а на голове сноп ярко-красных волос. И, судя по сияющей улыбке, это существо было очень радо видеть столько серафимов. «Не-е-е-ет!» Отчаянный крик командира серафимов разрезал темноту ночи, но его меч уже стремительно приближался к барьеру. «Остановить клинок!» Двое серафимов бросились вперед, пытаясь остановить клинок своими телами, другие устремились к самому барьеру. «Напитать купол!» «Защитить его всеми силами!» «Пожиратели вселенной!» «Чудовища!» В панике визжали остальные, не понимая, куда им деться и что делать. «Как ты привел их сюда?» «Братья, спасите барьер, он не должен сломаться, но это ведь порождение зла, вы сами его только что ломали с такой формулировкой», — возмутился я. «Нет, теперь это добрый барьер, индульгенция, амнистия», — заголосили те. «Вот ведь как у них все просто, и как легко все-таки переобуваться, когда у тебя есть крылья, бибуби». Монстрик тем временем спокойно подошел к барьеру, вопросительно посмотрел на меня и, получив одобрительный кивок, ткнул купол пальцем. «Бу-бу-бу. Ой, может не надо, жестковато, как по мне, даже по моим меркам», — скривился я. «Бибу-бу», — расстроенно вздохнул Шибзик. «Хорошо, оторви ноги, это куда милосерднее», — махнул на него рукой. «Биби», — обрадовался тот и неуклюже побежал к ближайшему серафиму. «Братья, он всего один, мы справимся», — взревел командир. «Нельзя позволить им». «Ага, один». «Конечно», — я поднял вторую коробку и освободил миниатюрный портал, откуда тут же один за другим начали вылезать еще шибзики. «Бу-бу-бу». Радостно верещали они. Вылезали они не спеша, по очереди, и даже не толкались у выхода, спокойно растекаясь по полю боя. А когда их выбралось штук 300, командующий уже куда-то пропал. Возможно, он уже в столице Новосов, так как улетел еще на третьем шибзике. «Командир, что нам где? А где командир?» Удивились те. «Все, сдаетесь?» Решил дать им еще один шанс. «Уйдете из этого мира, я заместитель командира». Вперед выступил небесный рыцарь в сверкающих доспехах. Правда, доспехи эти забавно звенели от легкой дрожи по всему телу. «Серафимы не сдаются», — всхлипнул он и шмыгнул носом. «Ска, вперед, братья, умрем, то есть победим с честью, я хотел сказать, серафимы, к оружию, бибу-бу-у-у». Радостно заверещали шибзики и бросились вперед. А дальше я даже не знаю, что сказать. Серафимы плакали, кричали, пытались как-то спастись. От их прежнего напускного героизма не осталось ни следа. Один, правда, попытался испепелить шибзика светлым огнем, но тот отделался спаленной шерстью и потом оторвал крылатому бедолаге ноги, как и обещал. Но такие случаи достаточно редки. Чтобы добиться такого, надо хорошенько разозлить шибзика, как-то его обозвать, а так обычно они действуют совершенно иначе. Я бы не сказал, что добрее, просто иначе. На самом деле надо уметь с ними общаться и находить общий язык. Я, например, умею, и даже свободно разговариваю на их странном языке, но при этом они и мой понимают прекрасно. С этими 300 был заключен контракт, и они не просто согласились, а с радостью подписали договор о партнерстве. Причем сами предложили его и составили, что довольно трудно для представителей других видов. Теперь по условиям контракта я выделил им в помощь отряд бесов и приказал им во всем слушаться этих странных существ. Шибзики и сами могли разобраться, но им это показалось не так весело, как действовать с помощниками. Вон бесы непонятно откуда притащили железный стул с наручниками, установили его, быстро прикрепили его к камню, и следом туда усадили брыкающегося Серафима. Пернатый орал, визжал, осыпал врагов проклятиями, но шибзики продолжали трудиться над ним. Накрасили ему губы, ногти, криво побрили голову, приклеили на перышки блестки. А затем бесы сфотографировали результат, выбрали наиболее удачную фотографию, распечатали и раздали копии шибзикам на память. Теперь они эти фотографии друг другу показывают, хихикают и тычут в сторону Серафима пальцами. Весело им, и кто я такой, чтобы прерывать такое веселье? Вон мощный Серафим налетел на группу варваров, а они ему крылья оторвали и прицепили на их место розовые игрушечные крылышки бабочки. Теперь гоняют по острову и ржут. Другим Серафимам уже играют в футбол, не обращая внимания на его крики. Сейчас угловой пробьют и посмотрю, чем там занимаются остальные. Полный хаос. Даже мне не всегда удается устроить такое, а для шибзиков подобное в порядке вещей. Если после такого Серафимы не забудут про свои планы захвата этого мира и продолжат сюда переться, я очень удивлюсь. С другой стороны, их правители довольно бесстрашны, когда самим не надо влезать в такие проблемы. Потому, возможно, они так и продолжат присылать сюда войска на убой. Кстати, без потерь все же не обошлось. Несколько шибзиков слишком увлеклись и напали сразу на несколько сотен серафимов, так что некоторые из них получили смертельные раны. Теперь другие шибзики весело скачут и водят хороводы вокруг их тел, из которых к небу медленно поднимаются не менее веселые души. Кричат что-то на своем, улыбаются, машут ручками на прощание. У них не принято грустить в принципе, и уж тем более из-за смерти товарища. Для этих существ смерть – это совершенно естественный процесс и возможность в следующей жизни стать сильнее и провести жизнь еще веселее. Главное – достойно пасть в бою. Но есть одна проблема – воевать с ними никто не хочет, так как обычно сражения с ними заканчиваются не поражением, а унижением. Плюс, вселенная наложила на шибзиков немало ограничений, и сами они нападать не могут. Да и миролюбивы они, на самом деле, хотя каждый всегда носит с собой оружие. Нападать они не могут, но зато есть некоторые лазейки с контрактами. Правда, заключать такие договоры с ними тоже никто не хочет. Пропустил одну бубу, и все, попал. Был случай, когда один не очень умный человек думал, что смог провести шибзиков. Заключал с ними контракт на бибубском языке и вместо бибубу написал бубибу. И все. Теперь за одну небольшую услугу он должен печь им печенье не один год, а тысячу лет. Говорят, до сих пор поставляет им печеньки, и еще несколько сотен лет отказаться от этого не сможет. Падаль, рожденная падалью. Тебе не, вот это зря Серафим так сказал. Про родителей шибзиков лучше вообще не говорить. Очень уж близко к сердцу они воспринимают такое. Крылатый не успел даже договорить. До этого он думал, что сражается со своим противником наравне, но стоило ему открыть рот, как мелкий обрушился на него таким градом ударов, что спустя пару секунд Серафим уже лежал мелкими кусочками на брусчатке. «Бубу!» — крикнул шибзик своим бесам-помощникам и приказал им прибраться. Бесы сразу схватили метелки, совочки и, собрав отходы, сбросили их в фонтан. «Советую внимательнее посмотреть на воду», лукаво ухмыльнулся я и указал на пузырьки воздуха на поверхности. «Понимаете, о чем я? У нас завелся водолаз, бедубу». Радостно встретили такую новость и шибзики и побежали к фонтану. Один из них уверенно заявил, что будет нырять, и скинул с себя рюкзачок. Шибзик вонзил в землю несколько найденных рядом мечей, снял с себя красный плащ и растянул его между клинками, соорудив таким образом подобие ширмочки, а спустя несколько минут вышел уже готовый к погружению в ярких красных плавках. «Бу-бу-бу!» — воскликнул он и с разбега нырнул в воду, а спустя пару секунд оттуда с дикими воплями вылетел Серафим. Он кричал, плакал, верещал и не мог понять, каким образом шибзик успел схватиться за него своей маленькой ручкой. Вскоре бой на улице начал затихать и шибзикам стало скучно, потому они подошли к запертым воротам замка и стали стучаться, чтобы их впустили внутрь. Все-таки туда успели спрятаться несколько сотен серафимов. Некоторое время они стучались и вскоре ворота рассыпались на опилки. Никто ведь не потрудился сообщить шибзикам, что эти ворота нерушимы и скреплены древней светлой магией. А надо было сказать, серафимы снова вспорхнули в небо и продолжили отбиваться, а несколько магов начали создавать могущественное заклинание. Но в ответ вперед вышел маг шибзиков и, взмахнув посохом, начал творить свое заклинание. «Би-бу-апчхи-бу-бу!» — выкрикнул он, и над ним появился огненный шар. Я бы даже сказал, зажглось второе солнце, И это если преуменьшать масштабы получившегося заклинания. Треть замка расплавила, еще одну треть раскидала в стороны, а маг так и продолжил стоять особняком. Все-таки остальные шибзики предпочли отойти от него подальше. Магов у них вообще не любят, да и сами маги не любят учиться. Нашли книжку, почитали пару заклинаний, а дальше уже сочиняют как получится. Могут потом соединить в одном заклинании сразу три и активировать эту смесь, хотя изначально планировалось совсем другое. Неспроста их называют магами удачи. Заместитель командующего Светлого войска сидел в чулане и дрожал от страха. За дверью то и дело слышались торопливые шаги и крики подчиненных, но он даже не думал вылезать из своего укрытия. «Ауриал, где же ты?» Кто-то дернул дверную ручку. «Ты здесь? Здесь только швабры», — проскулил Серафим. «Уходи». «Но добро не врет», — возмутился тот. «Я и не вру. Все, я швабра. Уходи прочь», — взвыл заместитель. Он не хотел выходить из этой тесной уютной комнатки, про которую узнал буквально несколько минут назад. Шибзики. Неизвестно, кто дал им такое название. Вернее было бы называть их чистым злом или тьмой. Нет ничего хуже, чем они. И непонятно, что делать. Самым разумным было бы закрыть все порталы и забыть про этот мир, но Серафим понимает, что этого не будет. Правители сидят в своих светлых залах и управляют судьбами простых серафимов, как им заблагорассудится. И они не увидят проблемы в том, чтобы бросить сотни тысяч светлых воинов на убой. Сами-то утырки воевать не будут, а вот за спинами других спрятаться, так это пожалуйста. «Ну что, вы отлично справились», — довольно улыбнулся я, глядя на последствия нашествия шибзиков. «А теперь пришло время оплаты. Подходите по одному». Шибзики послушно выстроились в очередь, и первым ко мне подошел их командир. «Арахис, клубничное повидло, пирожки, бубу-бип», — нахмурился тот. «Ну ничего себе у тебя запросы», — возмутился я. «С фисташками захотел, значит», — задумался на пару секунд. «Ну ладно, будет вам с фисташками», — махнул рукой и отдал приказ бесам принести все необходимое, после чего начал раздавать лоточки с разными лакомствами. Яблоки, ягоды, фисташковое мороженое, и все в таком духе. Тогда как шибзики были невероятно довольны своим командиром. Еще бы, выторговать такую щедрую оплату. Они из-за сладости попроще готовы сделать хоть что угодно, а тут такие лакомства. «Бубу», — развел руками командир прежде, чем скрыться в портале. «Конечно, обращусь», — похлопал его по плечу. «Но сами понимаете, надо сперва подкопить состояние». «Буб», — понимающе кивнул он, — «мол, да, мы ребята не дешевые». Я был уверен», — удивленно пробормотал Рымбо. «Искренне верил в то, что это мы задешево воюем. Новобранцы убежали на полигон и спрятались в окопах, которые они же выкопали буквально вчера вечером. Технику закатили в ангар и активировали противобомбовые артефакты. По всей воркутинской базе выли сирены, и даже опытные бойцы не могли понять, откуда пришла такая опасность. Но самый эпицентр событий был на окраинах базы, вокруг укрепленных особняков типа «Бастион». Из одного из зданий одна за другой вырывались мощные потоки энергии, и далеко не многим удавалось устоять на ногах под таким давлением. Инфернальный огонь вырывался прямо из снега, а земля покрылась глубокими трещинами, сверкающих от переполняющей их лавы. Над крышей здания метались огненные духи и постоянно проявлялись самые разные витиеватые пентаграммы, а воздух сотрясался от демонического рева. «Командир, ты чего творишь?» В бастионе тоже царил хаос, но бойцы из отряда первого хоть как-то могли сопротивляться такой невероятной мощи. Собственно, они и подняли тревогу, после чего сразу стали пробиваться к эпицентру магической бури. Очевидно, что эпицентром оказалась спальня Кости. «Кого ты призываешь в этот мир? Не надо этого делать». Солдаты, едва держа себя на ногах, подобрались к покрытой трещинами двери, преодолели последние метры и смогли заглянуть в комнату. «Да ну нахер!» Игорь развернулся и побежал прочь. Остальные оказались чуть смелее, но увиденное все равно выглядело как минимум странно. Костя лежал в своей постели, из его тела вырывались языки пламени и волны энергии, а сам он просто ворочался, и казалось, будто бы ему снится дурной сон. «Точно, надо его разбудить!» — воскликнул Гарик и куда-то убежал, а спустя буквально минуту вернулся с ведром холодной воды и вылил его прямо на Костю. «Какая, к хренам, свадьба?» Константин резко подскочил в постели и прорычал голосом древних демонов настолько громко, что задрожали и потрескались укрепленные стены. «Я не подписывал эти контракты, это не моя подпись. Вы охренели?» Он обвел комнату ошалевшим взглядом. «Вау, интересно, конечно, Вот это сон мне приснился. Командир, тебе сон, а у нас теперь часть небоеспособна, усмехнулся художник. Что хоть приснилось? Да свадьба, отмахнулся Костя. У-у-у, бедолага, помотал головой пилот. Сочувствую. Представляешь, я ведь не самый тупой человек, но в тех контрактах, которые оказались подписаны мною, не было ни единой лазейки. Не знаю, кто их составлял, но это явно истинное зло. Константин смахнул холодный пот со лба. Кстати, а кто меня разбудил? Остальные сразу расступились и украдкой показали на Гарика. Молодец, можешь взять отпуск на месяц, полностью оплачиваемый за мой счет, похвалил его Костя. Спасибо, что вытащил меня из этого ада. Я ведь уже почти женился. Выбора вот не было вообще. Ай, воскликнул Гарик, получив подзатыльник от Кати. Ты чего? А ничего, процедила она сквозь зубы. Такую репетицию сорвал. Кать, отключи, пожалуйста, ауру убийства, попросил ее Костя. А то как-то некомфортно, что ли. Глава 19. Утро получилось не самым добрым, но меня, хотя бы, вовремя разбудили. Я ведь даже не до конца уверен, что это был обычный кошмарный сон. Все выглядело настолько реально. Бррр. Каждый раз от этих воспоминаний меня бросает в дрожь. Несколько часов потребовалось на то, чтобы хоть немного привести себя в порядок. От того животного страха моя энергия решила устроить бунт, и чуть было не высвободилась полностью. Хорошо, что Гарик додумался облить меня холодной водой и разбудить, ведь иначе. Мое тело пока не готово к таким выбросам энергии, но это меньшее из бед. Тело переживет, ничего непоправимого с ним не случится. А вот мир, он к подобному точно пока не готов. Немного помедитировал, рассортировал буйную энергию по каналам, остудил инфернальное пламя и создал несколько новых защитных пентаграмм на будущее. Теперь, если опять приснится такой кошмар, на меня автоматически выльется ведро холодной воды. Ну и часть выходящей из меня энергии будет перенаправлена сразу в домен. Вот бесы порадуются, если такое произойдет. Командир, ты там как? В комнату заглянул Игорь. Нормально, больше не буянишь? Так я и не буянил. Так, психанул немного, пожал я плечами. Ага, ты это остальным рассказывай, усмехнулся он. Буквально всем, кто в части. Они всю ночь не спали, даже когда сирену выключили. Кто ж виноват, что они спать не ложились, развел я руками. Ну правда ведь, опасности для них почти не было, разве что совсем небольшая, да и то они все равно ничего не смогли бы с этим делать. Узнав, что я окончательно успокоился, и больше нет риска сгореть в инфернальном огне, остальные мои бойцы тоже стали подтягиваться ко мне в кабинет. И как-то это собрание плавно переросло в чаепитие. Кто-то из бойцов притащил печеньки, булочки, конфеты, и никто не смог отказаться от такого перекуса. Кстати, а что это за серафимы такие? Поинтересовался Эстрада. А то все о них только и говорят, но никакой конкретики я так и не слышал. Да уж липки они, отмахнулся я. Те еще ублюдки. Вот, ровно так все и говорят, хохотнул он. И на этом все. Я их не видел ни разу, а уже хочется их придушить. На самом деле душить их не надо, я невольно заулыбался, вспомнив правильные методы борьбы с крылатыми вредителями. Эти сволочи слишком гордые, и в этом их слабость. А что нужно? Бить в пах, уточнил Игорь. Или хотя бы в спину, но чуть ниже, ухмыльнулся Гарик, который почему-то не захотел идти в отпуск. Возможно, причина в том, что он на вас и боится выходить лишний раз из части. А то вдруг кто-то узнает, тогда появятся вопросы. В общем, посыпались разные варианты борьбы с серафимами, а я лишь сидел и одобрительно кивал. Ведь дело в том, что почти все предложенные варианты оказались верны. Вы все правильно поняли, в первую очередь лучше бить по самому уязвимому месту любого серафима, по его гордости. Уничтожать их бесполезно, их слишком много, и в голове у них хлебушек. Причем хлебушек совершенно воздушные и без корочки, один мякиш. Только унижение заставит их задуматься о том, что сюда лучше не приходить. Они должны быть раздавлены морально, и при следующем упоминании о нашем мире в панике бежать прочь. А ты же как раз недавно с ними сражался, верно? Поинтересовался Игорь. И как, расскажи хоть, унизил их? Уж поверь, усмехнулся я, вспомнив рыдающих серафимов. Осталось всего несколько свидетелей, но они будут рассказывать истории о том сражении на протяжении всей своей жизни, и при этом ни разу не повторяясь. Впечатлений им явно хватит, я задумался на пару секунд и решил добавить. Погибло немало серафимов, а заплатил я за это бутербродами. И их начальство об этом уже проинформировано, кстати. В общем, убедил бойцов в том, что это не такая серьезная угроза, как могло показаться поначалу. Нет, Серафимов не стоит недооценивать, но и превозносить их в ранг каких-то там высших существ тоже ни к чему. А главное, знаете, все будет хорошо, улыбнулся я, и остальные сразу расслабились. И знаете, почему? Потому что теперь вам придется тренироваться еще больше. Хлопнул я в ладоши и указал на выход. Специально для вас был обновлен третий полигон, и вам пора отправляться. Будете оттачивать тактику борьбы с воздушным противником. Опять зенитки? Вздохнул художник. У меня уже руки звенят строчить. Обижаешь. А вдруг на вас посреди леса нападут? Будете оттачивать мастерство владения метательными палками. На самом деле их тренировка будет чуть сложнее, чем может показаться поначалу. Дело в том, что метательную палку надо еще добыть. В частности, оторвать от дерева и только потом использовать в качестве оружия. Я же отправился в штаб, где меня ждали некоторые дела. Поставить пару подписей, отдать несколько приказов, позвонить новосам и позлорадствовать. В общем, дел хватает, и все они очень важные. А как только я собрался отправить бойцов, чтобы вскрыли один из подземных резервных складов с техникой, у меня зазвонил телефон. «Ну что, как там дела? Как летучие острова?» – поинтересовался Лежаков. «Я просто хотел сказать, что у меня тут все хорошо и скоро появится возможность приехать. Соскучился уже, устал?» «Конечно, устал!» – воскликнул я. «С одним островом разобрался, осталось еще 5. И по данным разведки, совсем скоро они отправятся в наступление. Так что возвращайтесь скорее, товарищ генерал, все очень ждут вас. Ой, погоди! Представляешь, мой рейс неожиданно отменили!» – воскликнул он. «У-у-у, следующий совсем не скоро. Как я хотел вернуться, но как же это сложно. Но ничего, может, кардиналова к тебе смогу отправить, посмотрим. Да хренушки!» – послышался недовольный крик где-то на фоне. «Ты же сам сказал, что рейс отменили!» «Ну ладно», – невозмутимо проговорил Лежаков. «Но я все равно не поеду обратно. Делай, что хочешь, Костя. Теперь это твои проблемы». На этом он сбросил вызов и совершенно спокойно продолжил отдыхать. Что ж, он и правда заслужил небольшой отпуск, так что я даже не стал возражать. Главное, что я никак не ограничен в методах борьбы с серафимами и новосами, а значит, отдых действительно невероятно важен для бедного генерала. Все-таки ему потом разгребать все, что останется после моих действий. «Да ну», — выдохнул я, когда спустя буквально несколько секунд после разговора с Лежаковым снова зазвонил телефон. Но на этот раз на экране высветилась фотография императора. Кстати, очень удачная фотография, и сделал я ее в момент перед последним ходом в нашей последней партии. Глаза выпучены, на лбу надулись вены, и вообще, на портретах такие лица не изображают. «Ну что, как дела, Костя?» – проговорил он. «Надеюсь, хорошо, нормально», – я невольно прищурился. Все-таки очень уж загадочно звучал голос императора. «А что, да ничего, разве я не могу поинтересоваться, как у тебя дела? Вот у империи, например, дела так себе», — сразу перешел он к делу. «Хотя не буду лукавить, задница такая, что страшно в нее заглядывать. В общем, иди, управляй империей, а я в отпуск». Хотелось ответить что-то совсем обидное, но я сдержался. «Император, как-никак, да это может быть весело, если так подумать. Правда, складывается впечатление, что меня используют в качестве универсальной затычки для отверстия любого диаметра. В данном случае мной пытаются заткнуть случившуюся в империи задницу, и диаметр там примерно соответствует размерам страны. Нет, ну в целом, почему бы и нет, Леночка?» Я нажал на специальную кнопку на столе и обратился к секретарше. «Позови сюда Катю. У меня тут задание нарисовалось, пусть пока она остается за главную». «Хорошо». Катюша положила ноги на стол, взяла в руки двухлитровую розовую чашку с надписью «Босс» и облегченно выдохнула. Осталось только поменять занавески, переклеить обои и убрать этот уродский шкаф, после чего можно смело приступать к выполнению обязанностей. «Константин, нам нужно срочно», — в кабинет ворвался усатый мужик и тут же при входе удивленно замер. «Ой, а где Константин?» «Уехал», — пожала плечами Катя. «Теперь я тут главная», — она лениво потянулась и кивнула ему. «Чего хотел? Да сколько можно?» – возмутился он. «Не часть, а проходной двор, майор», – попыталась перебить его девушка, но он все никак не унимался. «Так нельзя. Командующий должен быть один и не меняться по несколько раз в месяц». «Майор», – вздохнула она, – «будешь тут орать, введу отдельный стандарт военной формы для майоров. И поверь, Там будет очень много розовых тонов. Понял, принял. Сразу подобрался майор. Прошу прощения, товарищ начальник части. И вообще, я прибыл с докладом. Он достал бумажку и прокашлялся. В шестом квадрате произошел прорыв. На вас скрытно подтянули несколько специальных отрядов, состоящих преимущественно из сильных одаренных, и смогли развалить нашу оборону на том участке. Я взял на себя ответственность принять решение об оставлении позиций. Благодаря этому удалось обойти без потерь личного состава, но при этом враг практически не встретил сопротивления и занял наши укрепления. Ну вот, теперь надо что-то делать. Потребуется минимум 2-3 сильных отряда, чтобы выбить противника, пока он не успел как следует закрепиться. ГМ, нахмурилась Катюша. Думаю, можно отправить один отряд, и этого будет достаточно. Только безумцы отправятся туда одним отрядом. Возмутился майор. Катя, я же говорю, там очень много новосов и сидят они там плотно. Ну не знаю, есть у меня на примете один отряд. Задумчиво улыбнулась она. Вот он прямо идеально подходит. Вот, кстати, раз уж мы заговорили об этом отряде. Рыкнул мужик и достал из кармана еще одну свернутую бумажку. Смотри, Катюша, я должен отправить отчет в министерство, но в нем всего две строчки. Написано, что Костя уничтожил целое войско серафимов и приземлил их в воздушный остров. Что за бред? С кем он проводил эту операцию? Каким образом удалось уничтожить столько серафимов? Мне нужны хоть какие-то подробности, иначе отчет не примут. Ну напиши, что помогли шибзики, пожала плечами Катя. А, что, не стало понятнее? Ухмыльнулась она. Понял, пишу, что Константин победил, и этой информации будет достаточно, заключил он. Тогда надо позвать Костю, чтобы он выбил новосов. А вот Костю позвать не получится, вздохнула девушка и сразу ответила на немой вопрос майора. Просто он сейчас император, у него есть другие дела. Да что здесь творится-то, а? Схватился за голову бедолага. А знаешь что, Екатерина, можно мне в отпуск? Устал, честно, очень устал. Отдохнуть бы хоть. Он задумался на пару секунд, когда там Лежаков вернется, недельки через две, плюс-минус, вот, как раз две недели и хотел отдохнуть. Еще недавно султан был готов рвать и метать, хотел полностью уничтожить все, что хоть как-то связано с Российской империей. Днем и ночью он только и думал о том, как бы нанести максимальный вред своему заклятому врагу, отомстить за все те унижения, которые пришлось перенести.